Хармас подавил зевоту, явно его утомили разглагольствования патрона. «Что ж, возможно, вы и правы», — согласился без особого энтузиазма сыщик. «Я совсем забыл о возвращении взносов. Что же тогда случилось с миссис Дестер?» Вопрос вызвал раздражение у Медекса. «Не знаю и знать не хочу. Может быть, любовники поссорились. Возможно, по какой-то другой причине приятель убил свою подружку. Меня это не интересует. Это дело полиции. Мне важно одно. Наш клиент убит, и я позабочусь, чтобы убийца не ушел от расплаты». Неожиданно Медекс повернулся и посмотрел на меня. «А вы что думаете по этому поводу, мистер Нэш?» «Мы не знаем вашего мнения. У вас нет соображений насчет того, кто мог быть любовником миссис Дестер?» Я понимал, что у меня на руках проигранная партия. И все же теплилась маленькая надежда, что еще удастся выйти сухим из воды, если умно разыграть свои карты. «Я не знаю, кто он», — отозвался я, заставив себя встретить испытывающий взгляд холодных пронзительных глаз Медекса. «Но как-то раз я видел миссис Дестер с каким-то мужчиной». Медекс улыбнулся и посмотрел с явным превосходством на Хармаса. «Видишь, стоит один раз копнуть, и уже что-то появилось на свет». Он опять обратился ко мне. «Когда это было?» «Возможно, неделю назад, точно не помню. Я был в городе и видел, как миссис Дестер и этот мужчина вышли из Браун-Дерби». «Вы сможете описать его?» «Конечно». Казалось, слова слетали с языка сами по себе, без всякого усилия с моей стороны. «Высокий блондин с усиками, лет 35, красивый, хорошо одет». Медекс тут же потребовал от сыщика. «Запомни, поедешь в Браун-Дерби и найдешь этого парня». «Ладно», — бросил Хармас. «Правда, в Голливуде 20 000 высоких красивых блондинов, но я разыщу именно этого». «Вы не заметили, мистер Нэш, они разговаривали дружески? Как они держались?» — уточнил Медекс. «Не знаю, не заметил. Я проезжал мимо них на машине и успел бросить только мимолетный взгляд. Правда, мужчина держал миссис Дестер под руку». «Ну что ж, тут есть над чем поработать», — заключил Медекс и встал с кресла, заметив при этом Хармасу. «Поезжай в Браун-Дерби, а я отправлюсь потолковать с Бромвичем». Сыщик расправил свое худое длинное тело и тоже поднялся. «Я не смыкал глаз 24 часа, но это вас, наверное, не интересует». Медекс только отмахнулся от сыщика и повернулся ко мне. «Благодарю вас за информацию, мистер Нэш. Вы дали мне именно ту нить, которую я искал». «Я только раз видел их вместе», — произнес я извиняющимся тоном. «Этого достаточно». Коротышка крепко пожал мне руку, кивнул и вышел из гостиной. Глава 14. «Только без паники», — вслух сказал я себе эти слова, наблюдая за машиной Медекса, исчезнувшей за поворотом. «Неужели Медекс просто играл со мной?» — спросил я себя и задал еще кучу неразрешимых вопросов. «Предполагает ли он, что я был любовником Элен? Не готовит ли он мне ловушку, принимая на веру мою историю о блондине, которого я видел около Браун-Дерби?» Судя по всему, представитель страховой компании направился в полицейское управление, чтобы договориться о моем аресте. «Значит, я не имею права тратить зря драгоценное время. Нужно срочно избавиться от пижамы, халата и перчаток. Если меня арестуют, то рано или поздно полиция узнает о сейфе и обыщет его. Тогда всплывет на свет Божий хранящееся там завещание. Эту улику тоже следует поскорее уничтожить». Я побежал на кухню и вынул из кастрюли тряпку, которой вытирал холодильник. Потом поднялся в спальню, сложил пижаму, халат, перчатки и тряпку в чемодан, а сверху бросил свой старый рабочий костюм и несколько рубашек. Закрыв чемодан, я подошел к окну и посмотрел на террасу. Полицейский разгуливал по ней взад и вперед, заложив руки за спину и надвинул на глаза фуражку, чтобы защититься от солнца. Я решил выйти через черный ход в сад, а оттуда на улицу, где можно сесть на автобус. Взяв чемодан, я спустился в кухню, оттуда, никем не замеченный, направился задним двором к садовой калитке. Через 4 минуты я был уже на автобусной остановке. Подошел автобус, и я сел в него. Поглядывая в окно, я пытался определить, не преследует ли меня какая-нибудь машина. Но улица была пустынна. Я сошел около перекрестка Фигаро-стрит и Фаерстон и смешался с толпой бизнесменов и продавщиц, спешивших на работу. Была 9:30, когда я приблизился к зданию, где я имел свой сейф. Мне нужно было только перейти дорогу, чтобы оказаться у нужной мне двери, но движение было оживленным, и мне пришлось задержаться на противоположной стороне улицы. И, к счастью для меня, потому что я заметил, что около входа в здание стоит большая черная машина, в которой сидят 4 здоровых мужчин с бычьими затылками. Я тотчас понял, что это полицейские, и нырнул в первый подвернувшийся магазин. Что копы делали там? Ждали меня или кого-то другого? В одном я был уверен, они сидели там не для забавы. Холодный страх сжал мое сердце. Я старался убедить себя, что полицейские караулят не меня, но все равно у меня не хватило духу пойти в нужном направлении. И я двинулся в кафе на углу. Там я заказал чашку кофе и стал думать, что мне делать дальше. Выход был один – немедленно убраться из города. Но в моем бумажнике было только $5 и немного мелочи. Нужно дождаться, когда откроется банк, и забрать $2000. Без денег я не могу сделать ни шагу. Итак, я стал ждать. Я перешел из кафе в бар, а оттуда в другое кафе. Стрелки часов ползли медленно. Выпив 3 чашки кофе и выкурив 2 сигареты, я решил, что пора. Я направился к банку по другой стороне улицы. Но перед ним тоже стояла большая черная машина, и в ней тоже сидели 4. Я отступил под арку магазина. Теперь мне стало понятно, что полиция устроила засаду именно на меня. Это не могло быть совпадением. Копы рассчитывают, что я, потеряв самообладание, возьму деньги и постараюсь бежать.